Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Над Москвой вновь сгущается темнота. Исчезли тени зимнего полумрака, и густая зимняя ночь опустилась на город. Но мрак не может нас победить. Не может нас победить до тех пор, пока существует другой свет. Свет внутренний. Свет, который пытается хранить для вас, для ваших сердец, Радио России и программа «Серебряные нити», которая вновь у микрофона. И вас приветствую я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Во время последней передачи, которая, кстати говоря, вызвала очень много споров и очень много звонков, спасибо всем большое, кто высказал свое мнение и вчера, и сегодня, мы договорились, что я начну сегодняшний эфир с того, что все-таки расскажу хоть какое-нибудь упражнение, посвященное, направленное на то, чтобы человек мог легко победить гнев, который постепенно зарождается где-то в наших вулканических глубинах. Но прежде чем я это сделаю, я хочу напомнить вам, что сегодня мы хотели поговорить на еще одну не слишком веселую тему, которая по контрасту с темой нашей предыдущей передачи звучит так: «От меня ушла жена». И сегодня свои истории должна рассказать другая половина человечества. Ваших историй, вопросов, мнений и предложений, что сделать с этой ситуацией, мы, как всегда, ждем по телефону 250-0701. 250-0701 – это телефон нашего прямого эфира, который работает с 6 вечера в те дни, в которые мы выходим в эфир. Я прежде всего хочу напомнить, что на следующей неделе дни прямого эфира меняются, и мы будем ждать ваших звонков по нашему телефону 250-0701 по понедельникам, средам и пятницам. А по вторникам и четвергам будут звучать тренинговые передачи, передачи с упражнениями или с целостными темами, которые, как я надеюсь, явятся и поводом нашего обсуждения во время прямых эфиров. Ну вот, несколько слов об обещанных упражнениях. Хотя я думаю, что гнев – это такая тема, которой мы посвятим наш эфир, один из наших тренинговых эфиров с упражнениями. Я думаю, что только один прием я попробую рассказать сейчас. Этот прием Ричард Бендлер, один из основателей НЛП, такая комплексная психотерапевтическая программа, подход комплексный, он назвал его взмахом. И замечательно описал в книге «Используй мозг, чтобы изменить себя». Очень полезное просто книжное название, поэтому я его все время вспоминаю. Этот прием называется взмахом. И для того, чтобы его произвести, это сделать тоже очень непросто, поскольку, в общем, требует некоторой тренировки. Нужно сделать вот что для начала. Нужно вспомнить, сесть в то самое священное место, которое, как я надеюсь, вы уже выделили для того, чтобы слушать нашу передачу и делать наши упражнения. Присесть туда, расслабиться и попробовать вспомнить, отчетливо вспомнить некоторое состояние, в котором вы гневались. Сложность заключается в том, что воспоминания у каждого человека разные. Есть люди, которые помнят слухом. Есть люди, для которых воспоминания – абсолютно зрительное понятие. И, наконец, есть люди, которые помнят телом, кинестетики, которые запоминают мышцами и мышечным напряжением. Так вот, если для вас мышечная память очень важна, вам нужно вспомнить в деталях, какую вы принимаете позу, какие мышцы у вас напрягаются, когда вы гневаетесь. И на минуточку почувствовать себя в состоянии гнева. Если вы преимущественно пользуетесь слуховой памятью, то попробуйте вспомнить какую-нибудь мелодию или какие-нибудь слова, которые когда-либо вызвали у вас гнев и раздражение. Глухой гнев и раздражение. Слова других людей, ваши собственные слова, ваш внутренний посыл или какую-нибудь мелодию, которая вызывает у вас стойкое раздражение. И тогда вы как бы вместо вот позы прокручиваете внутри себя, как в магнитофоне, эту мелодию. И, наконец, если вы, как большинство человечества, примерно 80%, пользуетесь зрительной памятью, то я бы хотел, чтобы вы вызвали образ сцены, которая вызвала у вас когда-либо гнев. Неважно, кто это был тогда, кто участвовал в этой сцене. Жена, начальство или кто-то еще из близких или окружающих, или просто из значимых людей. Я обычно предпочитаю пользоваться понятием слайд, да, когда говорю о том, что нужно себе вообразить, что нужно представить в зрительном воображении. Вы можете пользоваться понятием фотография, представлять себе это изображение на экране компьютера, телевизора, так, как вам удобнее. Если вы представляете в себе слайд, то вам нужно на сцену или на какой-то внутренний экран в вашем воображении спроецировать черно-белый слайд сцены, которая вызвала у вас гнев. При этом вы сами в вашем воображении не должны быть изображены на этом слайде. Вы не должны участвовать в той сцене, которую вспоминаете. Вот если вы, как я, представляете себе слайд, то вставьте его в некоторую рамку и представьте себе, что он вставлен внутрь вашего диапроектора. После того, как у вас это получилось, и вы вызвали отчетливо сцену в воображении, которая вызвала у вас раздражение, вам нужно попрактиковаться в другом. А именно, вызвать в своем воображении сцену удивительно приятную. Для кинестетиков это поза, да, для тех, кто слушает, это приятная мелодия или какие-то приятные, нежные, ласковые слова. Но для большинства людей, которые пользуются зрительным воображением, это другой слайд. Слайд разноцветный, который вы отдельно от первого слайда проецируете на стену. Слайд с удивительно приятной для вас сценой, пейзажем, фотографией из ваших воспоминаний, вызывающих радость, чувство покоя, благоговения. Это может быть, не имеет значения тема этого слайда. Это может быть ситуация из жизни, может быть религиозный символ, может быть просто прекрасная картина или великолепный пейзаж. А дальше, когда оба слайда отчетливо представлены, давайте попробуем перещелкнуть картинку в диапроекторе. Шлеп, один взмах и неприятная фотография сцены, вызывающей у вас гнев, сменяется приятным слайдом. Шлеп, и из ситуации, которая вызвала у вас зажим, ярость, внутреннее напряжение, вы вспоминаете ситуацию смешную, радостную и переходите одним взмахом в это состояние тела. В ответ на брошенную вам фразу, которая вызвала ваш гнев, вы делаете внутренний взмах и переводите это состояние в состояние комплимента, полученного вами, или неприятную мелодию одним взмахом переключаете на приятную. Я, к сожалению, совсем ничего не успею рассказать и послушать звонки по сегодняшней теме, поэтому давайте вот на этом сегодня остановимся, поскольку даже того, что я сказал, достаточно, чтобы попытаться сделать этот внутренний взмах с движениями, звуками или изображением. А я обещаю, что когда-нибудь мы сделаем такую тренировочную передачу на тему о том, как победить себе гнев. И главное, помните всегда, что на самом деле антонимом понятия «гнев», его противоположностью, скорее всего, с моей точки зрения, является не слово «понимание», а слово «смех». Потому что смех – это ведь всегда глубокое, неожиданное и глубокое понимание ситуации, правда? Поэтому самая простая антитеза, самый простой другой слайд, звук, движение – это то, что вам смешно. Потому что в любой ситуации, которая вызвала у вас гнев, всегда есть своя юмористическая сторона. Как только вы дадите себе усилия в момент гнева вспомнить о том, что происходящее в том числе еще и смешно, ваш гнев сразу денется куда-то, исчезнет в спасительном для нас, для нашей стране, для нашей страны понятии юмор. Давайте попробуем перейти на сегодняшнюю тему, и попробуем мы перейти с помощью замечательной песенки начала 60-х годов. Может быть, многие ее когда-то слышали. Эту песенку поет не менее замечательная певица по имени Кони Фрэнсис. А песенка называется «Валентина», и Кони Фрэнсис хочет нам сообщить: «Мой миленький Валентина, ты такой замечательный мужчина, это что-то. Мне так жалко бросать тебя в канаву, но почему-то никто не хочет подбирать». Curly hair dangling down on his forehead, eyes that glow like a fire in the night. Dressed in black leather jacket trimmed in silver, never one to hide or run from any fight. Oh, Valentino, Valentino, are you lonely deep inside? Valentino, Valentino, have your dreams all been denied? Tough as nails in a rumble or a showdown, with his gang he's a terror in the night. But alone by himself he's sort of quiet. You begin to see him in a different. Then one day to this boy Valentino came a love that meant everything to him. But he knew he could never hope to win her, for she'd have no part of violence and sin. Oh, Valentino, Valentino, what is fate in store for you? Oh, Valentino, Valentino, is there nothing you can do? Must you go on and never more be free? Valentino, Valentino, what is your destiny? Доброй ночи. У нас пока еще есть время послушать ваши звонки и мнения, сообщения, истории по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. И мы ждем ваших звонков по-прежнему. А пока мы, как всегда, слушаем те звонки, тексты тех вопросов и сообщений, которые пришли к нам на автоответчик сегодня до эфира. И их, как всегда, читает наш редактор Марина. Доброй ночи, Марина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, я перескажу историю, которую мне рассказали по телефону. Это как бы две версии одной и той же печальной истории. Только одна женская, другая мужская. И обе они одинаково трагичны. Вот Рима рассказала такую историю. Я ушла от мужа не потому, что полюбила другого, а потому, что мой муж влюбился. Я не могла пережить это. Он очень изменился и провоцировал меня на разрыв. Мужчины часто так делают, чтобы снять с себя ответственность. Мне кажется, если бы я не ушла, он бы меня отравил, ей-богу. Ну, а вот Юрий рассказал историю. Тяжело ему было ее рассказывать, но, в общем-то, она тоже очень показательна для нашего времени. У меня был классический уход жены. Я приехала с командировки, а дома нет ее вещей и записка на столе. Я так жить не могу, прости, хочу развода. Сначала я решил, что мне это снится, потом стал ее искать, везде звонил. Даже не мог понять, почему. Мне казалось, у нас все хорошо было. Когда она успела влюбиться в другого? Я тогда много глупостей наделал. Скандалил с ее родителями, ходил к ней на работу. Мы развелись. Прошло с тех пор 15 лет, а я до сих пор переживаю это и думаю, можно ли было ее вернуть? Что нужно делать, чтобы она вернулась? Задним числом я вспоминаю, что делал не так. Я ее очень контролировал. Хотел, чтобы она жила только интересами семьи. Не мог защитить ее перед родственниками. Но я был молодой и глупый. Но ведь другие жены живут и с худшими мужьями, не уходят. И сейчас я женат на женщине, которую люблю не так сильно. И характер у нее хуже, чем у первой жены. Но я веду себя по-другому. Более рассудочно, что ли. Но, может быть, мне это кажется, потому что я не страдаю и не жду подвоха. Вот такие две истории. Вот я, честно говоря, уже даже несколько боюсь рассуждать на эту тему, поскольку, ну, конечно, время эфира все время ограничено, и когда в прошлой передаче я все-таки пытался дать советы даме, от которой вот уходил муж, влюбившись в другую женщину, и мучил все время семью, все время, значит, возвращался обратно и колебался, не знал, уходить ему или нет. И я попытался сказать, что эта дама должна, я использовал это слово, да, попытаться остановить мужа и как ей себя вести для этого. После чего получил от вас, дорогие радиослушатели, от собственной редакции, от собственных знакомых и близких резкий отпор. Да что вы, Александр Геннадьевич, что она кому должна? Он влюбился, негодяй такой. Она должна плюнуть и уйти, и начинать строить следующую жизнь. Вот что говорили мне очень многие, как окружающие, так и слушатели. И поэтому сегодня я бы хотел такую неожиданную вещь сделать. Я бы хотел попросить вас. Вот такие две истории. Может быть, кто-то из вас захочет ответить Риме или Юрию о том, что же им все-таки делать. И в чем они были неправы? В чем был неправ Юрий, когда пытался вернуть жену? И была ли права Рима, что она ушла? Поскольку в этих ответах есть на самом деле еще одна общая глубокая проблема. Может быть, ее увидит кто-то из вас. А я пока, как всегда, попробую поставить песенку. Она как-то вот очень в тему звучит. Поет ее известный певец тоже 60-х годов, Бобби Митчелл, с группой своих родственников под названием «Топперс». И песенка эта называется так: «Ты сделала со мной ошибку. Ты была слишком молода, выскочила за меня замуж. А я такой ветреный и такой бабник, и все время влюбляюсь. По-моему, очень по теме». серебряные нити. Ну вот, в своих прегрешениях нам признавался Бобби Митчелл. А у нас в эфире Георгий Владимирович со своей историей. Да, Георгий Владимирович, доброй ночи. Доброй ночи, Александр. Мы слушаем вас. Ну, я даже не знаю, с чего начать. Если так вкратце, история такова. Ну, женат я был очень давно. Ну, как давно? Длительный срок, будем так говорить, женат. Ну, около 30 лет. Где-то так, плюс-минус. Вот. И у меня дочь, внук. И вот где-то, ну, примерно лет 5 назад, да меньше даже, лет 5 назад, ну, в силу некоторых обстоятельств, которые я не знаю, наверное, в эфире неинтересно слушать, как-то все пошло наперекосяк. И я попал в больницу, а перед этим жена подала на развод, уже у нас как бы, ну, отношения так напряженные были. Она все реже-реже стала приходить домой, у нее сестра тяжело больна, она живет отдельно, естественно. Да. Ну, парализованная там после инсульта. И она часто к ней ездила и после работы. Ну, а я чем там? Хотя всего, что я мог, что делал. Ну, и вот, когда я находился в больнице, жена подала на развод. Раньше это же было с третьей попытки, а теперь с первой. Я как раз лежал в больнице, ну, с тяжелой такой травмой. Вот. Ну и как-то вот сейчас у нас мы поддерживаем такие отношения, ну, чисто отношения такие вот по поводу раздела квартиры, там, или оплаты за квартиру. Ну, короче, меркантильные вот эти все дела, ну, такие мелочевка. И вот как-то, ну, болит сердце, короче, у меня. В общем, я чувствую какую-то вину вот такую. Я, конечно, виноват, я это понимаю. Ну, вот не могли бы вы как-то прокомментировать? Я могу пояснить, если это надо, почему все это получилось, но это, наверное, неинтересно. А может быть, интересно. Ну, если коротко, Георгий Владимирович. Коротко, почему? Хорошо, Александр. Ну, я, в общем-то, не скажу, что я такой трезвенник. Я вот все эти 30 лет выпивал, ну, так бывало по-разному. Вот. А потом и работал я, ну, все время в оборонной промышленности, а когда все это дело развалилось, вы знаете, да? Да. Ну, как и мы все. Вот. Ну и начались тут всякие частные там предприятия, и то есть все, 5-10. Потом я по собственной инициативе, как говорится, и сам нашел, ну, устроился, ну, в солидную такую фирму, а жена вот моя бывшая, она была против, это что это за работа, что это за работа, это, вот иди на завод, на завод. И тут получилось так, что я, в общем, как бы вам сказать, пытаясь помочь вот женщине на этой фирме, в которой я вместе работал, ну, окунулся немножко так в полукриминальную среду, что ли. Ну, и тут как снежный ком все покатилось. Тут усилилось это пьянство и все это, как говорится. Ну, пьянство так, я не знаю, как это в эфире будет звучать. Ну, мне надо было, короче, туда внизу уйти. И вот я в эти низы ушел, потихоньку из них выбираюсь, но у меня нет сейчас практически с дочерью, я поддерживаю отношения, и с зятем все, они живут отдельно, и с женой тоже мы так, ну, перезваниваемся, ну, как-то вот болит, короче говоря, то ли душа, то ли сердце, я не знаю, ну, что-то болит-то. Спасибо, Георгий Владимирович. Я, с вашего разрешения, хочу, знаете, что сделать? Я хочу попробовать сначала послушать представительницу просто другого пола, Наташу, которая ждет на проводе, а потом попробовать вот как-то на все это сразу ответить. Наташа, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. Простите, пожалуйста, я внимательно слушала все передачи, особенно последние, но меня вызывает такое чувство протеста. Все? То, что вы женщине, так сказать, предложили... из дома устроить аэродром, с которого мужчина да-да. Мог бы куда-то... Наташенька, вы не одна такая, да-да-да. Нет-нет, я, понимаете, я... Так что, да, это массовый протест просто. Я просто хотела сказать, что у меня бабушка и дедушка были. Они поженились накануне революции. Ей было 19, ему 18. Их... разъединила революция, потом Великая Отечественная война, и они умерли в 70-е годы. Сначала умер он. Наташа, сделайте потише приемник, потому что вы фоните вот прямо на приемник. Ага, спасибо. Ага, хорошо. Значит, сначала умер дедушка, и они с бабушкой не расставались, и никому не говорили, что дедушка умирает, они это время друг для друга оставили. А потом она выпила таблетки и тоже умерла, она не захотела жить без него. Вы знаете, есть мужчины и женщины, которые остаются верными друг другу. Им было за 60, он подавал ей пальто и целовал ей руку. Вот я хотела об этом рассказать. И о том, что природа мужчины, да, такая, что он должен уходить, но он не должен быть при этом моральным сексоголиком, мне так кажется. Простите меня. Я желаю каждой женщине, чтобы в ее жизни был пример такой, какой есть у меня. Я от этого счастливая, что я могу знать, что такие люди есть. И всем желаю такого же счастья. Будьте счастливы. Спасибо, Наташ. Будьте счастливы вы. Я надеюсь, что вы не последний раз звоните к нам в эфир. Ужасно сложно, правда? Вот очень сложно, потому что и у Георгия Владимировича, и у Наташи. Это ведь истории, радиотаблетки, каждая из которых может, наверное, воспринимать их по-своему. А я вот что хочу попробовать сказать, поскольку готовых ответов на этот предмет не существует. Естественно, то время, которое мы имеем в эфире, возможно, его не вполне хватает для того, чтобы выразить все чувства. Но я хочу сказать сначала про Диму и Юрия. Вот посмотрите, какая интересная ситуация. С точки зрения, ну, скажем так, холодной психологии. Да, вот не с точки зрения души, а с точки зрения холодной психологии. Происходит следующая вещь. Рима ушла от мужа. То есть в традиционном мышлении она совершила чисто мужской поступок. То есть она сделала таки то, что не сделала героиня предыдущей передачи. Ну, пока не сделала, да. У нее влюбился муж, она от него ушла. Потому что он очень изменился, провоцировал на разрыв. И вот даже боялась, что он бы ее отравил. Хотя, в общем, чаще всего мужчины все-таки таких поступков не совершают. И это плод наших напряженнейших эмоций, нашей подозрительности. Чаще всего все-таки, слава богу, оказываются такого рода мысли. У Юрия прям противоположная ситуация. Его жена совершила вот все тот же самый мужской поступок по собственной инициативе, без всякой ее вины. А он бросился возвращать, искать, возвращать, и не возвратил. И это его поведение, опять же, традиционная психология опознала бы как поведение женское. Мы живем с вами в мире, где эти две роли, роль мужская, традиционно мужская в традиционном обществе, и женская в традиционном обществе, очень прочно смешались, перепутались, смешались и образовали некий коктейль. В результате ни Риме, ни Юрию, как мне кажется, ни Георгию Владимировичу непонятна одна очень простая вещь. В результате стало в нашем мире сегодня. Так кто же должен хранить семью? И вообще вот эта вот самая семья, она вообще какую-нибудь ценность из себя представляет или больше нет? Ну, мужчина влюбился, честно сказал об этом, думает, мучается. Это значит, женщина не будет делать ему шагов на стрижку. Тьфу! Сексот. Или как вы назвали, Наташ, это как-то замечательно прозвучало. Душевный сексоголик. Или это вот, понимаете, душевная влюбленность, или сексуальная, может быть, и то, и другое, и может быть, очень по-разному. Но проблема-то заключается в том, что же это значит для них обоих. Для мужа это семья, вот семья двух людей, не представляет никакой ценности. Он влюбился и без всяких колебаний совести ушел. Окей, мужик. А если у жены влюбился муж, мы тоже ничего не будем беречь. Мы взмахнем в воздухе самолюбием и скажем, да пошел бы он, пусть он там идет и там влюбляется в кого хочет, гад такой ползучий. А в результате семьи не будет никакой. Вот понимаете, какая штука? Ну, никакой. Потому что беречь должны оба. Но мне всегда казалось и кажется, что преимущество в тонкости душевной организации и в биологии, и в психологии не то чтобы должна, но вот это преимущество хранительницы, хранительницы плода, хранительницы очага всегда было у женщины. А мужчина всегда был воителем, разведывающим внешнюю среду и совершающим ошибки. Понимаете, вот Георгий Владимирович, да, ведь его история совершенно потрясающая тем, что это человек, который, как мне кажется, Георгий Владимирович, конечно, я все упрощаю, невероятно увлекся внешней средой. Он начал с ней взаимодействовать, играть в какие-то коммерческие игры, которые были неотрывны от криминальных одно время, да, в 90-х годах. Мы с вами это прекрасно знаем. Сейчас что-то болит внутри. И то, что болит у него внутри, это семья. И раз у него внутри болит, он человек, который испытывает вину за то, что увлекся и не мог сохранить некую целостность, которой ему так не хватает. Ну давайте никогда в жизни, дорогая его бывшая жена, не будем прощать мужчинам никаких ошибок. Давайте искать идеального рыцаря на белом коне до конца, который не будет ничем увлекаться, который не будет время от времени впадать в отчаяние или в какие-нибудь неприятности. Давайте поищем деревяшку в таких рыцарских доспехах и с копьем. Может быть, их нет на свете таких мужчин, как, впрочем, нет на свете таких идеальных женщин. Быть может, каждая сторона по-своему должна награждать другую сторону. Конечно, было бы очень хорошо, если бы мы смогли жить так, как бабушка и дедушка, да, если я правильно понял Наташи. Однако не всем это дано. Может быть, мы научимся прощать мужчин за то, что они мужчины, а женщин за то, что они женщины. Может быть, женщина вспомнит о том, что если она вышла замуж, то она совершила некий ценностный шаг, который не так просто бросить, потому что он заключается не только в дележе материального имущества или в сексе. И даже не в детях, а в том, что есть некая целостность, священная целостность, которую называют семьей, и которую, в общем, ей хранить, давайте я буду мягче, она не должна, но ей это сподручнее, потому что она так психологически и биологически устроена. Она хранитель плода, и она хранитель того, что мы называем семьей. Да, это так. Для меня так. Она должна простить первой. Иногда да, иногда нет. Тут не существует универсальных рецептов. Однако иногда, вне всякого сомнения, она должна быть умнее. Потому что с мужчинами, чаще, чем с женщинами, бывает так, как с Георгием Владимировичем. Увлекся, наделал ошибок и прощай, любовь. Давайте послушаем хотя бы для перерыва в моем страстном монологе песенку, которую поет Рэй Чарльз с тем же названием. Такую жизнерадостную. Прощай, любовь. Здравствуй, смерть. Say hello, loneliness. I think I'm gonna cry. people, and that's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Серебряные нити. Я думаю, что бы мы ни говорили, ни утверждали, на самом деле, вот в том самом браке Наташиной бабушки и дедушки, Наташина бабушка, которая посвятила жизнь мужу, и правильно или неправильно, теперь ведь это тоже можно обсуждать, приняла таблетки, как сказала Наташа. Есть одна маленькая, но абсолютная моя уверенность. Бабушке Наташ наверняка приходилось прощать дедушку, который наверняка в своей жизни увлекался революциями, войнами, работой. Совершал что-то не так. А бабушку, которую немножко по-другому воспитывали, умела смотреть на это мудрыми глазами. Зато, когда у бабушки случались неприятности, или нужно было решать что-то стратегическое в семье, или нужно было сколотить стол, стулья, завинтить шурупы, построить что-нибудь, тогда в дело пускался дедушка, который стоял щитом между бабушкой и тем страшным, безумно страшным внешним миром, через который эта бабушка и дедушка прошли. Я абсолютно уверен еще в одной вещи. Вы знаете, может быть, мы зря бросаемся нашими мужчинами, как только они кажутся нам совершившими непростительную ошибку. Ведь, вы знаете, мне всегда казалось, а я знаю много характеров разных, что все как раз наоборот, и российский мужик, уж извините меня, гораздо более чуткий, и, может быть, мужику это будет обидно, гораздо более женственный, чем аналогичный же мужик где-нибудь в Америке или в Англии. Ведь посмотрите, что делает Георгий Владимирович. Он звонит нам и говорит своей жене: я тебя люблю, я виноват, я гад, я наделал массу ошибок, но я люблю вас, женщины мои. Во всяком случае, я именно это слышу в том, что он говорит. Я очень надеюсь, что кто-нибудь, его дочь или его жена, слушают нас тоже. Так ли много мы делаем в жизни того, что нам нельзя простить, того, что невозможно понять, того, на что можно посмотреть внимательными, любящими глазами? Мне бы хотелось сказать, что программа «Серебряные нити» вас любит, что завтра мы встретимся снова, и что русские мужчины даже страдают по-другому. И после песни Рэя Чарльза, вот такой жизнерадостной песни «Прощай, любовь» и «Ау», я хочу поставить другую песню, русскую песню, традиционную русскую песню, которую поет Федор Иванович Шаляпин, и которая ровно о том же самом. «Прощай, радость», поет Шаляпин. Прощай, радость, жизнь моя, знаю, едешь без меня, знать один должен остаться, тебя мне больше не видно. Ой, а не спишь. Сам я знаю почему ты, девчоночка, меня ты одна меня тревожишь, одна решила мой покой. Вместе жили, как ложились на песочек.